Глава 30. Шантаж. Все тело ломило, только ладони почти ничего не чувствовали, продолжая колотить изо всей силы по деревянной двери. «Выпусти меня!» — орала я, будучи запертой в домике. Голос хрипел. Судя по всему, мне долго не удавалось вернуть контроль над своим сознанием. Приняв поражение, я упала на кровать. Слезы бессилия покатились на подушку. Пальцы то и дело пытались найти подвеску на шее. Ее не было. «Ненавижу!» — кричал внутренний голос, пока в голове возникал образ брюнета. «Чертов придурок!» Малах не понимал одну простую вещь. Я не могла бросить этого ребенка так же, как в один день меня бросила мать. Ночь прошла в безуспешных попытках уснуть. Рассветное солнце слепило сухие глаза, когда до слуха донесся шум снаружи. Алиса, пришедшая за мной, чтобы, как всегда, пойти на утреннюю проповедь вместе, недоуменно вертела ветку дерева в руке. «Лина, тебя что, кто-то запер снаружи? Что за шутки?» — проворчала подруга, выбросив палку. Когда голубые глаза уперлись в меня, на светлом лице отразилась тревога. «Милая, что с тобой?» — спросила она. Всю ночь я размышляла о том, что при встрече убью Малаха и заберу подвеску. На вопрос Алисы отвечать смысла не было. До церкви мы шли молча. Я посильнее куталась в теплое пальто, прикрывая отсутствие амулета, чтобы не наводить панику среди медиумов. Для них, висевшие на шеях друг друга серебряные цепочки, были гарантией, что стоящий рядом неодержим. Хоть в основном на территории общины не могли появляться духи, но увиденное вчера говорило о том, что были исключения. Тот домик. Под ним не было соли. Призрак женщины свободно вышел из тела ребенка. Очевидно, что строение сконструировали так специально для подобных случаев. Мария могла стать одержимой в похожем месте. Вопрос в том, сама ли она сняла амулет. И много ли таких мест в поселении? Мысли безудержно сменяли одна другую. По пути к нам с Алисой подошел Захария. Левая сторона его челюсти припухла от вчерашнего удара. Блондин широко улыбнулся подруге. На ее встревоженные вопросы, что с ним случилось, он ответил, что ничего серьезного. «Лина, после проповеди нужно поговорить». Бросил медиум в мою сторону и быстро удалился. Алиса недоуменно пробормотала. «Что вчера ночью происходило? Все какие-то странные». Проповедь, как обычно, утомляла. Усталость из-за отсутствия сна перекрывалась раздражением. Малаха вновь не было. Глаза бороздили по медиумам. Прикинув свои шансы без брюнета и подвески остаться в общине, я приняла решение закрепиться другим способом. Поэтому во время молитвы усердно бормотала слова, которые успела запомнить, изредка приоткрывая глаза, чтобы убедиться, что Виктор наблюдает. Отец Малаха довольно улыбался, когда мы встречались взглядами. «Так просто они от меня не избавятся», — крутилось в голове настойчиво. Я, наконец, поняла, почему Виктор не выставил меня за ворота сразу. Он еще в кабинете понял, что сможет привязать сына к этому месту с моей помощью. Точно проповедник этого не знал, но решил рискнуть. Из того, что стало известно про общину, я заметила, что все правила не касались одного единственного человека — Малаха. Позволили уйти в 16. Не забрали амулет. Скорее всего, и квартиру ему купил отец. Все это убеждало, что отец любил родного сына больше, чем остальных своих подопечных. Виктор действительно заинтересован в том, чтобы брюнет остался в общине. По окончании проповеди Захария, сидевший в первых рядах, подскочил. Глаза закатились. Говорить с ним никакого желания не было. Алиса, не дожидаясь своего будущего мужа, убежала. Как она сказала, работать. Блондин мотнул головой, чтобы я следовала за ним. Мы отходили все дальше от скопления людей. «Малах попросил тебя увести». Выдал он резко. Я остановилась на месте, осознав, что дорога вела к воротам. «Чего сам не увез?» Вырвался у меня недовольный вопрос. Захария скривился и сказал. «Отбывает свое наказание за удар. У нас тут не принято бить друг друга. Ну, конечно, Виктор говорил об этом, пролетело в голове. Веди к нему, потребовала я, зная, что блондин начнет возмущаться. Нельзя ему гостей принимать, сообщил он. Я сложила руки на груди, дожидаясь, когда до Захарии дойдет, что спорить бесполезно. Если не поведешь, то могу сказать Виктору о том, что ты заглядываешь по ночам к Алисе. Внутри разлилось мерзкое липкое чувство неприязни к самой себе из-за шантажа того, кто просто выполняет просьбу друга. «Как же по-тварски!» — пролетела мысль, глядя на то, как голубоглазый хмурится. «Соврешь, хотя сама нарушаешь правила?» — спросил Захария, начиная движение в противоположную от выхода сторону. Я пожала плечами, семеня за ним. Себе под нос пробурчала. «Если бы не эти тупые правила, то ты бы не оказался в подобной ситуации». Не оборачиваясь, блондин бросил. «Они не тупые. Это сделано ради безопасности тех живущих». Нагнав его, я усмехнулась и спросила. «И как это может помочь?» «Ты же знаешь, что выживают в основном мужчины-медиумы. Женщин мало. А еще вообще не живут дети. Если никто никого не может трогать, то и вероятность насилия маленькая. Запугивать жертву не получится. Нарушивших правила выставят за ворота без амулета. Их жизни окажутся под угрозой. Получается, чтобы к кому-то поприставать, приходится идти на большой риск». Брови свелись. Это звучало на удивление разумно. К тому же никому не запрещалось пожениться и свободно выражать свои чувства. Что и намеревался сделать парень, идущий рядом. От мысли, что его избранницей стала Алиса, я поморщилась. Подруга была мне важна, но ее странные отношения с Исмаилом не давали покоя. Интересно, Захария знает о том, где Алиса постоянно проводит время. Влезать в их отношения я не собиралась, поэтому промолчала. Мы миновали церковь. Узкая тропа вела к одиноко стоящему домику у самого начала леса. На двери висел замок. Захария пошарил у себя в кармане и достал связку ключей. Мои глаза округлились. Видимо, Виктор многое доверяет блондину. Интересно, для чего остальные ключи? Здесь же все двери открыты обычно. Медиумы скрывают что-то еще? Появились вопросы. Прежде чем открыть замок, Захария осмотрелся, проверяя, есть ли посторонний в поле зрения. Если кто придет, я буду снаружи делать вид, что молюсь за друга. Так что не пались в случае чего. И у тебя 5 минут. Быстро накидал он план. Дверь со скрипом отворилась. Внутри царила идеальная тишина. Домик выглядел так же, как все. Единственным отличием было наличие штор. Конечно, закрылся тут, как у себя в пещере. Даже на наказание не похоже. Иронично прокомментировал внутренний голос. «Серьезно? Если добавить музыку, то это не наказание, а рай», сообщила я вслух свои наблюдения для лежащего на кровати пластом брюнета. Дверь закрылась снаружи. Серые глаза метнулись на меня, и он недовольно спросил. «Что ты тут делаешь? Уже не рад меня видеть?» парировала я, опускаясь рядом на кровать. Малах сел, согнув ноги, и уперся в меня изучающим взглядом. «Евангелина, все, уезжай. Тебе больше нечего тут делать», — серьезно произнес он. Положив ладонь на его колено, я улыбнулась. «Ты либо добровольно отдашь ее, либо я заберу подвеску силой так же, как ты сделал это вчера». Мой голос прозвучал уверенно. Черные брови свелись. Малах обдумывал серьезность услышанного заявления. «Валяй. Так есть шанс, что ты ее не найдешь и уедешь. Не буду я тебе ее отдавать». «Ты помнишь, что мы приехали ради того, чтобы упокоить того мальчика?» — поинтересовалась я. «Помню», — щурясь ответил он. «Кое-что изменилось, и теперь призрак не в приоритете». Очевидно, брюнет посчитал, что в приоритете моя жизнь. «Знаешь, Малах, ты слишком помешался на моей безопасности. Я сама вправе решать, что делать. Говори, что хочешь. Главное, что ты жива». «Укладывайся обратно», — сказал он. Серые глаза сверлили потолок. «Упертый, как баран. Крутилась мысль, пока я разглядывала симпатичное лицо. «Ладно, будет по-плохому», — предупредила я. Напоследок захотелось его поцеловать. Он сильно раздражал. Но потом возможности такой могло и не выпасть. Поэтому я завалилась на него сверху, не давая Малаху подумать. Коснулась его губ своими. Захария, вернувшийся в домик, застал момент, когда брюнет вжимал меня в кровать, задирая платье. Блондин густо покраснел и отвернулся. «Господи, прости!» Бормотал он себе под нос. «Не допусти, чтобы я еще раз связался с этими двумя». Малах пытался скрыть довольную улыбку, но у него это плохо получалось. Он помог мне подняться и хлопнул по жопе на прощание. «Скоро я сотру эту ухмылку с твоего лица», — пролетела самодовольная мысль. «Дома мы могли бы целоваться сколько угодно. Подумай об этом», — лукаво произнес брюнет, провожая меня взглядом. «А перед этим тебе придется воткнуть нож в грудь своей бывшей девушки», — пронесся ответ в голове. После того, как я увидела своими глазами насильное упокоение духов, стало понятно, почему Малах до сих пор не разобрался с Марией. Даже если бы это был незнакомый человек, то понадобилась бы решимость на подобный поступок. Что ж говорить о том, чтобы доставить столько страданий тому, кого ты когда-то любил. Возможно, он ее любит до сих пор. Ревностно возникло в сознании. Мы топали с блондином в сторону главных корпусов. «В чем суть наказания?» — поинтересовалась я, вспоминая нормальные условия содержания Малаха. Захария избегал смотреть на меня. 3 дня без еды. Последний еще и без воды. «Жестоко», — выдала я. Настроение резко испортилось. Он же из-за меня стукнул блондина. «Захария, почему ты ему помогаешь постоянно?» Спросила я с любопытством, стараясь прогнать чувство вины. Медиум, идущий рядом, пожал плечами. «Мы росли вместе, жили в одной комнате. Он мне как родной брат. Малах, хоть и придурок, но обо мне он тоже заботится. В силу своих представлений о хорошем», — ответил блондин. Их дружба не вязалась у меня в голове. Захария был похож на того, кто соблюдает все правила. Но ради друга ему вечно приходилось их нарушать. А вот ради себя он этого не делает. Блондин мог просто ходить к Алисе по вечерам. Она бы его не сдала, ведь у нее был секрет, который знал только он. И тем не менее парень позвал ее замуж. «Странный он», — решила я, глядя на спину впереди идущего. Из груди вырвался смех от другой дурацкой мысли. Малах когда-то смог убить свою девушку ради Захарии, а теперь не мог сделать этого ради себя. Блондин обернулся, выгнув вопросительно бровь. Причину своего смеха я объяснять не стала. Вспомнив о том, что после изгнания из моего тела Марии Захарий разбил Малаху губу, я подумала, эти дураки стоят друг друга.